Выдыхайте. Привет. Спасибо, что обратились. Очень важно, что вы начали искать помощь, будь то консультация, книга, блог психолога или видео на YouTube. Прежде всего, это означает, что вам не все равно. Вы догадались, что ваших ресурсов, компетенций или знаний не хватает для решения задачи. Ну или вы нашли специалиста, к которому можно обратиться, пусть и дистанционно, виртуально. Вы уже большие молодцы. Присаживайтесь поудобнее. Наверное, первым делом стоит немножечко выдохнуть. Все, ситуация начала решаться. Первый или очередной шаг для этого сделан. Самое важное, с чего хочется начать, никто не умирает. Мы с вами всего лишь обсуждаем проблему со школой. Ведь я правильно угадал? Именно с этим вопросом вы пришли. Значит, все живы, есть руки, ноги, есть деньги, чтобы идти к психологу. Есть, скорее всего, какой-то контакт с ребенком. Вы разговариваете с ним, а он с вами. Иначе откуда у вас куча аргументов, почему он не хочет учиться? Наконец, есть школа, которая готова ждать своего ученика и терпеть, и еще не пришла опека. Ситуация точно не смертельная, с ней можно что-то делать. К этому мы сейчас и приступим. Для начала я задам вам несколько вопросов, чтобы лучше сориентироваться в ситуации. И уже после вашего ответа буду давать краткие пояснения. Важно не только, чтобы я все понял, но чтобы и вы разобрались, почему так сложилось, что влияет на происходящее и в каких моментах вы тоже способны оказывать влияние.